Глава 21. Но ледяной дракон мне не ответил. Не ответил. Он продолжал молча подгонять коня, пока город не закончился. Мы въехали в заснеженный лес, и я с ужасом поняла, что, скорее всего, не попаду к СТ. А я так хотела на эти курсы. Моя маленькая цель помогала не сойти с ума в фантазийном безумном мире. Йоран натянул поводья, а я прошептала. «Как же я тебя не выношу!» «Хватит со мной бороться», — жестко ответил он. «Я и так достаточно терпел твои выходки. И сейчас хочу просто устроить тебя, чтобы спокойно заняться расследованием». «Я не поеду в твой дурацкий дальний замок», — зло парировала я. Он остановил коня под сказочно красивыми деревьями, облепленными пушистым снегом. Ноздрей касались запахи хвои, свежести и Йорана. Дракон пах вкусно, соблазнительно, но меня все равно трясло. Он не имел права вот так вот рушить мои планы. «В замке теперь небезопасно», — буркнул Йоран и сорвал с моей головы капюшон. Зарывшись в мои волосы носом, тихо зарычал. «Что ты творишь?» — возмутилась я и заёрзала на месте. Но наглая горячая рука уже проникла под накидку и огладила грудь. Затем спустилась на талию. Йоран тяжело дышал, а меня накрыло такими противоречивыми эмоциями, что пришлось до крови прикусить губу. Молодое и здоровое тело Эмилин хотело этого сильного самца, но Ксюша сопротивлялась всеми силами. Нельзя терять голову. Если между нами что-то произойдет, руны активируются, и все. Я его законная женушка. «Позволь мне сделать тебя счастливой, Эмилин», — прошептал Йоран мне на ухо, и от его глуховатого тембра по спине пробежали мурашки. «Нет». Я чуть не подпрыгнула, когда Йоран задрал мою юбку и ощупал шерстяные чулки. Они заканчивались у бедра и держались подвязками. Черт побери дурацкую моду. «Что делала императорская легавая у тебя в доме, Эмилин?» — неожиданно спросил Йоран, продолжая ласкать чувствительную кожу над чулками. «Господин Вондаль работает на меня», — прошипела я и попыталась толкнуть его локтем в железный пресс. Вся ситуация была на грани. Слишком неприлично, слишком откровенно. Мужское возбужденное тело позади волновало, окутывало жаром, и я прикусила губу еще сильнее. «Я никому тебя не отдам, Эмилин», — прошептал Йоран. И, тяжело вздохнув, убрал руку. «До этого твоя мачеха прибьет меня. Боже, неужели я никогда не смогу избавиться от семейки Роско?» Я снова заёрзала, но трепыхаться было бесполезно. Объятия Йорана держали, как стальные канаты. Йоран вдруг спрыгнул с коня, а потом стащил и меня. Поднимал он меня, как пушинку, и стало реально страшно. Такой маленькой я себя ощутила рядом с ним. Поставив меня у дерева, он наклонился. Серые глаза оказались совсем близко, а сильная рука захватила в плен, упершись в ствол. «Мои люди следят за леди Роско. Большего я пока не могу сказать, но она не сможет тебе вредить. А сейчас позволь отвезти тебя в мой дом. Там ты будешь в полной безопасности, Эмилин». Я посмотрела на него колючим взглядом. «Приглашает уже в дом, а не в замок с двумя пожилыми слугами?» «Не позволю. Из-за тебя я опоздала в ресторан Эсте. Из-за тебя я не поступлю на ее занятия». В глазах Йорана мелькнуло удивление, а затем он выпрямился. «Хочешь на занятия к Эсте? Хорошо. Мой брат — один из ее спонсоров. Я сделаю так, что тебя возьмут без экзаменов». «Йоран, нет!» «Сделай так, чтобы не взяли». «Любое твое желание — закон, Эмилин». Его лицо осветила насмешливая улыбка. «Просто отвези меня в ресторан», — отчеканила я. «Хотя меня, наверное, не пустят. Я даже не знаю, который час. Казалось, что мы торчим в стылом лесу в вечность». Йоран покачал головой и молча создал портальный переход. Взяв под усы коня, повел его через врата. А я зашагала рядом. Все внутри дрожало и негодовало. Вышли мы примёхонько к ресторану. Негодование сменилось тревогой, а сердце забилось где-то в горле. Нет, меня точно выставят. Мои мечты накроются медным тазом. К нам по лестнице спустился швейцар, и я, если честно, струсила. Как к нему обратиться, что сказать? «Лорд Роско, какая честь!» — поклонился швейцар дракону. Йоран передал ему поводье. «Экзамен уже начался?» — спросил небрежно. «Да, милорд. Моя знакомая участвует, проведите нас». Швейцар нервно покосился на меня, но возразить не посмел. Просто кликнул мальчишку, который увёл лошадь в конюшню. «Под каким именем ты собираешься кулинарить?» — склонился ко мне Йоран. «Эми Суш», — буркнула я. Мастер Вилл выправил мне фальшивые документы, за которые заплатил Стефан. «Надеюсь, тебе скоро надоест играть в непонятные игры, и ты прислушаешься к моему предложению», — сказал Йоран раздраженно. Он еще не знал, какие предложения мне поступили от Стефана и на какое наследство я имела планы. Будет ему сюрприз. Но сейчас я промолчала. Притворюсь пока покорной. Мы зашли в ресторан. Хотя место это больше походило на продвинутую, но все же таверну. Средневековую такую, атмосферную. Главный зал показался мне просто огромным. От таверны у Бет его отличали окна с разноцветными стеклами и длинные отполированные столы из дорогого дерева. Стулья имели высокие спинки, украшенные резьбой. Камин не чадил, пол устилали веселенькие циновки, на каждом столе стояли кувшины с водой. А в глубине уже начался экзамен. Хотя смотрела я не туда. Я с отвращением разглядывала группу у очага. Мачеха с Рут и Ритой расположились среди жюри. Там же сидела Эсте и еще какой-то холёный тип с черными волосами и здоровяк-блондин, сильно похожий на Йорана. «Лорд Роско, какой сюрприз!» Эстеф всплеснула руками, блондин приветливо улыбнулся, а Рут оцепенела, уставившись мне в лицо. Щеки сводной сестрицы пылали от злости, как два помидора. А Рита что-то жевала, поблескивая злыми поросячьими глазками. Я проверила, иллюзия держалась крепко. Но родственники, видимо, ненавидели меня на каком-то животном, глубинном уровне.